Глава 11. Утреннее солнце нагло светило в глаза, не давая разлеживаться. Я вспомнила прошлый вечер и резво подскочила с постели. Нужно было помочь Вейде с десертом, пока не приехали ранние гости и не попросились на постой. Сомневаюсь, что кто-то из них одобрит мое увлечение стряпнёй на кухне. Пусть даже сладости у меня выходят божественные, по мнению доброй половины замка. «Доброе утро, Вейда», — поприветствовала поклонившуюся мне повариху. «Неси все виды фруктов, будем их карамелить». «Ох, великая», — обрадовалась моя соучастница на предстоящем банкете. «Уже бегу. И вы оба со мной». Это относилось к поварятам, что двумя резвыми зайцами поскакали вслед за ней. Я же пока насыпала измельченный сахар в кастрюльку, добавила чуть-чуть воды и достала чистой ткани для сушки промытых плодов и ягод. Немного времени потратила на розыск шпажек. С недавнего времени их так часто использовали, что запасы пришлось пополнять в больших объемах. Они были разной толщины и длины. Как раз и моя помощница подоспела с несколькими корзинками. Это как же я пропустила такое богатство? Или привезли, что пока меня не было? В одной из корзин лежали стройные, аккуратные, одна к другой ягоды, так похожие на мелкую клубнику. Между ними виднелись ягоды чуть крупнее, похожие на мелкую вишню. В соседней корзине ожидали знакомые красные мандарины и зеленые мохнатые плоды, на ощупь похожие на персики. Третья корзинка была наполнена яблоками и гроздьями винограда. «Вчера днем привезли к празднику», — зарумянилась Вейда от моего восторженного взгляда. «Подумывала фруктовый отвар сделать для питья». Я заметила три лимона, скромно лежащих под мандаринками, и уже придумала, что с ними сделать. «Мы сделаем освежающий лимонад». «С ними ты ничего не хочешь делать?» — указала на цитрусы. «Иногда кожицу с них используют для выпечки», — пожала плечами женщина. «Больно кислые они, но грязь и жир хорошо счищают, и доски с соком хорошо протирать. Только дорогие больно кноли получаются». «Соком можно сбрызгивать рыбу. Хорошее сочетание», — кивнула я своим мыслям. «Но мы сделаем сегодня из них напиток. Попробуешь его, и сама потом будешь так делать. Нужно немного льда. Можно его найти?» «Кир, сбегай на ледник. Принеси пару кусков льда», — попросила повариха. «Чем помочь вам?» «Наберем воды в эту емкость и потом добавим туда лед», — поделилась я. «А сюда капнем немного сока кноли». Интересное название для лимонов, но выдавать свое удивление не стало. Мы помыли отобранные фрукты и обсушили их тканью, нанизали на шпажки и оставили дожидаться основного священнодействия. Разрезала пополам плод и вилочкой аккуратно надавила в кастрюльку чайную ложечку. Поставила на огонь и тут же стала мешать, чтобы не пригорало. Сахар и так золотистый, пусть и растворяется до прозрачного. Стеклянные фрукты лучше сделать с прозрачной скорлупой. А можно соединить два рецепта в один. Как только сироп закипел, отодвинула его от огня и дала еще немного увариться. В воде уже плавали кусочки льда, заставляя стенки металлической посуды потеть. «Смотри», — подозвала я Вейду ближе, — «опускаем аккуратно в сироп, достаем и, не давая стекать, опускаем в холодную воду, считаем до пяти. А теперь смотри, какая красота у нас получилась». Ягода, так похожая на клубнику, застыла в прозрачном стекле сиропа, словно в эпоксидной смоле. Сочная, спелая, безумно красивая в такой сладкой обертке. «Великая!» — воскликнула моя помощница. «Такое только на стол королю, леди. Нас же пытать будут, чтобы рецепт узнать». «Его можно не скрывать», — развела я руками. «Слишком легкий. Его быстро повторят». «Так мы никому не скажем, что там секретный ингредиент есть», — нашлась женщина. Кноли не все могут купить, да и редко их привозят. Его легко заменить уксусом. Мне пришлось разочаровать ее. Давай еще попробуем вот так сделать. Я окунула виноградину в сироп, покрутила ее на палочке, чтобы сироп чуть приостыл на воздухе, а потом резко прокрутила между ладонями, чтобы образовались нити, и намотала на ягоду в панцире. «Вот и шубка к стеклянным доспехам подоспела», — пошутила я. «Так и назовем ваш десерт», — восхищенно произнесла Вейда, а я протянула ей ягодку на пробу. «Очень вкусно. Будет у нас ягода в доспехах и доспехи в паутине». Мы звонко рассмеялись. А потом скрупулезно готовили наши фрукты в доспехах и в паутине, пока Сора не забрала меня для подготовки к встрече гостей. Простое платье в пол с красивым насыщенным бирюзовым цветом и мелким шитьем золотой нитью очень хорошо смотрелось с моими волосами, собранными в пучок из кос. Высокий ворот стойка не предполагал украшений, поэтому обошлась простенькими серьгами. В конце концов, у нас обычный день рождения, а не бал при дворе. И мероприятие будет завтра. Туда и можно будет выряжаться. Говарду призналась, что не помню тех, кого он пригласил, и заставила стоять рядом с собой, проговаривая имена и титулы, род занятий и степень важности для графства. Лана приняла на себя обязанности наблюдающей и звала нас из гостиной, когда прибывала очередная карета. Поприветствовав прибывших, мы направляли их с Сорой для заселения и отдыха с дороги, а сами уходили, чтобы обсудить пользу данного гостя. «Барон Дастер с супругой приехали только для сбора сплетен», — сообщил мне управляющий. Их единственная дочь давно вышла замуж и уехала в столицу. Живут на проценты с аренды своих земель под пастбище и торгуют медом со своих пасек рядом с садами. В основном это медоносные долгоцветущие деревья. Выручки не так много, но на жизнь хватает. Пользы никакой, а вот вреда будет много, если случится какой скандал. «Польза от них будет», — я уже представила, как забираю с них деньги за новые, пахнущие деревом улья, рамки и медогонку. Старосту сот нужно предупредить, чтобы сделали ульев по нашим образцам, рамок к ним и кузнецам заказать пару медогонок. «Леди, а вы коварны», — восхитился Говард. «Или я уже ничего не смыслю в управлении?» «Из всего можно сделать доход». Я соединила щепотью одну ладонь и вторую друг напротив друга. Это покупатель, а это продавец. Нужно только найти нить интереса, что свяжет их между собой, и успеть взять свой процент. «Удивляюсь, что при моем опыте мне у вас еще можно чему-то учиться», — сделал мне комплимент управляющий. «Каждый день узнаю что-то новое и не перестаю вами восхищаться». Прошу вас не отсылать меня, когда дела наладятся, и готов работать за меньшую плату. «Будет вам, господин Говард», — добродушно ответила я ему. «Когда-то я прочла одну замечательную фразу: «Коней на переправе не меняют». Я не хочу терять людей, что преданы своему делу и не отступают перед трудностями. Ваше место закреплено за вами, пока вы сами имеете желание заниматься делами графства. Кому, как не вам, мне доверять?» Он растрогался от моих слов и теперь с еще большим теплом в глазах смотрел на меня с отеческой добротой и гордостью. «Второй молодой человек — виконт Лекс Гронт», — продолжил он после того, как мы вернулись в гостиную. «Сын графа Гронта. Отличился в гвардии короля и получил титул самостоятельно за заслуги, но потом долги отца, смерть матери и несколько неудачных вложений его немного поистрепали. Сейчас он пытается поднять земли и выбраться из долгов. Ищет невесту побогаче и не упустит шанса, если поймет, что у вас есть чем поживиться». «Поняла», — кивнула я, соглашаясь. «Держаться подальше, доходы скрывать, при нем вести себя флегматичной сунулой рыбой. Леди не пристала так выражаться, рассеялся Говард. Но вы абсолютно все правильно поняли. Новый гость был отправлен в выделенную комнату. Это был тот скупщик нашего зерна. Вернее сказать, перекуп, что молол его у себя и продавал гораздо дороже. Мне он не очень понравился. Слишком деловой, слишком немногословен и угрюм. Темная лошадка, себе на уме. Насчет графа Эрика Нейта беспокойств не вижу. Давно и прочно женат на графине Летти Сиверт. Имеет двух сыновей. Жена сейчас должна быть на сносях, потому и не приехала. Доходы его стабильны, и даже если мы откажемся продавать ему свое зерно, сильно не уменьшится. Не нравится он мне, но если вы говорите, что он безопасен, я задумалась. Я предлагаю обговорить с ним одно предложение. Пусть покупает у нас муку по чуть сниженной цене. Наша выгода в том, что продаем мы на месте, без транспортировки, охраны и сбыта. Его выгода в проценте, что он накинет при продаже. Хотел вам предложить то же самое, когда мельница была построена. Стража нужна для спокойствия графства. Тот, кто не желает кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую, произнесла я известную фразу. Наша забота в этом пока остается приоритетной, учитывая новые производства и добычу в шахтах. Не стала упоминать про найденные александриты, видя, что Говард хорошо меня понял и принял к сведению. Остальные гости были из ряда бесполезных. К примеру, баронесса Таната Шессар с двумя такими же, как она, пустоголовыми болтливыми дочерями Олесой и Димерой. Они с удовольствием выезжали по всем приглашениям и кочевали с одного праздника на другой в надежде подыскать себе будущих мужей. С каждым годом высоко задранная планка требований падала все ниже, пока не достигла отметки «ну хоть кто-нибудь». Чита Сибин, граф Леман и его очаровательная супруга Абисса были из торговцев шерстью и тканями. С ними бы вышел хороший товарообмен — и на этом все. Только Милара из всех титулованных особ женского пола сейчас не раздражала меня своим присутствием и очень радовала своим видом. Она за эти дни втянулась в работу и самостоятельно вела учет произведенному и отправленному в наш магазинчик сахару и патоке. Обратно стражи привозили увесистые мешочки с золотом и серебром. Моя помощница выдавала людям заработную плату честно, не утаивая ни медяшки, и совсем расцвела, найдя в этом занятии много интересного и полезного. Если сейчас поставить ее рядом с прибывшими клушами, баронессами, Милара значительно выигрывала на их фоне своими размышлениями и стремлениями. Замуж? Сначала она решила заработать себе такое приданное, чтобы от мужа не зависеть вовсе. А Говард ей подсказывал, что король одобрил брачные контракты, по которым жена имеет право распоряжаться собственным имуществом и доходами в браке. Уж не знаю, какой чугунный утюг упал ему на голову, но закон был очень дельным и правильным. Ближе к ночи в замок явились запоздалые гости. Встретить их я не смогла, видано ли дело тревожить графиню ради того, кто не соизволил приехать вовремя. Так подумали те, кто их встречал, и решил меня не будить. Говард был в своем праве, как моя правая рука, решил быстро этот вопрос с Сорой и Алертом и отбыл на отдых, а доложил плохие новости уже утром. Леди Амалин, один из приглашенных, маркиз Далор Марамел прибыл со свитой вчера вечером. У него бумаги от короля, о их содержании он молчит. Управляющий был озадачен и озабочен. В глазах его, прежде уверенных, плескалась тревога. С ним вместе его сын Архас. «Отлично, только мармеладных маркизов с важными бумагами мне здесь не хватало. Интересно, что они приволокли ко мне домой?» и рационально покрылась недружелюбными шипами от такой информации. Как бы не показать свою обратную сторону и не вытолкать в зашей этих гостей? Неужели папочка сынка пристроить ко мне под теплый бок решил? Проходили, и как с этим бороться уже знаем. Хатник, можешь что-то рассказать мне о мотивах ночных гостей? Поинтересовалась у духа, что в последнее время куда-то начал пропадать. «Утро доброе, хозяюшка», — с наигранным добродушием ответил мне домовой. «Информацию с бумаг прочесть не удалось. В артефактном ларце держит. Новости не обсуждают и мотивами своими не делятся». «Отлично. Еще одних темных лошадок в полку прибыло», — сказала с досадой. «Но хоть эти зла не держат». «Аука бы их совсем заплутал, леди», — с уверенностью ответил дух. «Я попробую что-то разузнать». Дух исчез, оставив меня наедине с мрачными мыслями. И кому он больше нужен, этот день рождения? Уж лучше бы попрала все традиции и занималась тем, что у меня больше всего получается. Гребла бы уверенней к тому бую из моря долгов, за которым скрывается прибыльное мелководье с плодородными берегами. И людей бы не тревожило. Пусть бы собирали сплетни и искали себе женихов где подальше». Сора с Ланой нарядили меня к торжественному обеду, который плавно перейдет в праздничный ужин. Весь день в приемном зале, отделенном от парадной столовой, тонкими дверями будут играть музыканты. На свежем воздухе в саду Сора с работниками разместила несколько свежеокрашенных скамеек для любования садом, что помогли ей сделать духи. Заимствовали магию они последнее время нехило. Хатник тоже обзавелся артефактом от горника и теперь сцеживал крови впрок для передачи Тапио и Ауки. Часть из своих запасов, видимо, они потратили на создание этой красоты. На обед Вейда расстаралась с супами-пюре и красиво разложенным по тарелкам рататуем. Привычное ей рагу в очень красивом исполнении. Сомневаюсь, что любители всяких пирогов из голубей, улиток в вине и прочей экзотики будут воротить от этого прекрасного блюда. Всегда обожала овощные рагу, с самого детства. И здесь своему вкусу изменять не стала. К овощам подадут медальоны из свинины и ростбифы из говядины. Салаты Вейда делала сама, я до них так и не дошла. Разговоры за столом были приняты только у меня. Этикетом данного государства это порицалось. Поели, потом все вопросы обсуждаются. За столом все гости работали ложками и могли только переглядываться, подавая друг другу немые намеки. Про тосты за здравие именинницы здесь тоже никогда не слышали. Скучное мероприятие, что обед, что ужин. Единственное, что подняло мне настроение, это принесенные поварятами и лакеями десерты. Наш мармелад в нескольких исполнениях. Засахаренный в виде варенья с разными добавками, но из одной тыквы. И главный сюрприз — наше с ней творение из фруктов в стеклянных и меховых доспехах. Запивать все это добро предлагалось горячим взваром на травах и охлажденным лимонадом с небольшим добавлением сахара. Я внимательно следила за эмоциями гостей, хоть таким способом пытаясь получить удовлетворение от праздника и положительные эмоции. Вот первой к букету из ягод в карамельной скорлупе потянулась одна из баронесс Шессар. Немного зависнув с непривычной подачей лакомства, она все-таки удосужилась откусить небольшой кусочек хвостика у клубнички, обзову ее так. Многие внимательно следили за этим действием. Вид был прекрасен, и гамма эмоций удовольствия, проскользнувших на еще молодом личике, стал спусковым крючком. Ее сестра тут же взяла виноградину и, томно выдохнув, привлекая внимание стола уже к себе, ополовинила длинноватую ягоду. Мне показалось, что она сейчас встанет и начнет скакать вокруг стола, крича от восторга, словно девчонка. Мужчины были сдержанней. То и дело их глаза прикрывались, а на лицах проступало наслаждение вкусом. Наверное, сегодня они немного распробовали тот самый вкус умами, пусть и совсем в непригодном для этого продукте. Вот бы шоколад здесь найти. Я бы затопила этот мир сладостями, а потом бы продавала зубную пасту только тем, кто был хорошим и не переедал конфет. Коварная я, в общем. Но о зубной пасте стоило бы подумать, или хотя бы о порошке. Здесь были просто щетки для зубов, которые кипятились и быстро приходили в негодность. А порошок создать не так уж и трудно. Мел и травяные экстракты. Правда, чистить им нужно не чаще нескольких раз в неделю, но на безрыбье и рак рыба. В приемном зале музыканты уже дожидались нас спокойными композициями. Их мы уже покормили отдельно, и в течение дня они могли по очереди принимать пищу, меняя друг друга. «Леди Амалин, обед выше всяких похвал», — подкатил ко мне первый из гостей. «Парам-парам, барабанная дробь». Это был тот самый гонщик за приданным. Лекс Гронт. Виконт, кажется. Титул пониже графского на ступень. А уж такие десерты я даже при королевском дворе не видывал. Так, нужно постараться быть вежливой и не проявлять к нему никакой лояльности. Иначе он будет жить в моем замке, в моей комнате, прятаться под моей кроватью и ежеминутно пытаться заглянуть через мою душу в казну. «Благодарю вас», — сдержанно ответила ему. «Я передам ваше восхищение моему повару». «Вы окажете мне честь, подарив рецепт?» — заискивающе заулыбался мужчина. «К сожалению, все рецепты повара принадлежат графству», — отрезала я, «и держатся в строжайшей тайне». Помыкается, поспрашивает и потянется к Вейде с монетами. Раскошелится, как пить дать, в надежде на перепродажу такой тайны. Мы с Вейдой долго хихикали, когда я предложила ей немножечко поторговать с Сорой вместе. На булавке, так сказать. И с Миларой о том же договорилась, обозначив простейшие рецепты, которые можно повторить, расплавив сахар. Пусть девочка зарабатывает себе на приданное. Я со своей стороны добавлю ей немного, когда придет время идти к венцу. Слишком уж изменился ее характер в лучшую сторону. И куда делась склочная стервозная девка? Это я еще желатин не изобрела здесь. Хотя, что мешает завтра с Вейдой приготовить его? Часть гостей, возможно, уедет с обеда. Времени на кухонное баловство будет достаточно, и уже тем более никто из гостей не сунется на кухню, чтобы меня искать. Благодарю, леди Амалин, за чрезвычайно вкусный обед. Признаюсь, испытал большое желание уговорить вас и вашего повара на обучение моего. Граф Эрик Нейт был более сдержан в проявлениях эмоций, потому удивил откровением. Он и вполовину так искусно и аппетитно не накрывает стол, как это удалось вашим людям. «Мне лестна ваша похвала умений моего повара. Я передам ей сегодня вечером вашу просьбу». «Здесь нужно было отнестись благосклонней. Нам все-таки муку ему продавать. Уверена, Вейда найдет время и желание для обучения». «Обо всем вы сможете договориться с господином Говардом». День шел своим чередом. Гости разговаривали между собой, шутили, смеялись, подходили ко мне с благодарностями и поздравлениями. Подарки были, но их никто вслух не озвучивал и не разворачивал перед всеми. Они передавались лакею и относились в отдельную комнату. Мармеладное семейство маркизов держались в стороне и совсем не спешили в нашу сторону. Ждали чего-то. Ужин в компании незнакомых мне людей начался чуть позже, чем обычно. Вейда попросила время, чтобы успеть подготовить сюрприз. Музыканты старались на все 100%. В гостиной я устроила игровую, объяснив гостям правила игры в шашки и уголки. Плотники успели подготовить мой заказ, потому сейчас гости увлеченно разделились на два лагеря, к каждому игроку свой. Разные советы мешали игрокам сконцентрироваться, а порою вошедшие в азарт болельщики начинали даже требовать сделать ход так, как они подсказали. В итоге к концу партии гости уже выдвигали новых игроков от своих лагерей. К столу их приходилось буквально уговаривать пройтись. Какие там были лорды и леди, как дети малые. За столом, прежде чем приступить к ужину, я встала и произнесла слова благодарности гостям, что выкроили время для посещения замка. Для них это было неожиданно, но, судя по лицам, приятно. «Позвольте и мне объявить волю Его Величества короля Монтеро, Эскина Элинардо де Сафоула», — поднялся старший из мармеладных маркизов. «Своим высочайшим дозволением Его Величество разрешает графине Амалин Лерой стать единственным производителем сладких кристаллов с наименованием «Сахар» в стране Монтеро и личным поставщиком королевского двора. Отныне графству Лерой назначается управляющий делами в лице маркиза Долора Марамела и его младшего сына Архаза Марамела в качестве помощника. С момента оглашения графиня должна немедленно передать управляющему технологию изготовления продукта и все доходные книги».